Он искоса посмотрел на меня, забавляясь тем, как я безоговорочно поддался чарам мисс Эллери Пен. — А вы меня подождете, Кэт? — спросил я. — Я должен пойти и опять взвеситься, так как мы пришли четвертыми. Я переоденусь и мигом. — А я прогуляюсь у весовой, — пообещала Кэт, кивнув. Я взвесился, отдал седло Клему, умылся, переоделся в свой обычный костюм. Кэт стояла у весовой, поглядывая на группу девушек, болтавших неподалеку. — А кто они? — спросила Кэт. — Они стояли тут все время и ничего не делали. — А это, по большей части, жокейские жены, — сказал я, ухмыляясь. — Стоять возле весовой — их главное занятие. — И, наверное, жокейские подруги? — сказала Кэт, криво улыбнувшись. — Да, — ответил я, — и только сейчас почувствовал, как приятно знать, что кто-то тебя ждет у дверей. Мы зашли в бар и уселись в ожидании кофе. Дядя Джордж был бы потрясен, если бы знал, что мы пьем такой безалкогольный напиток за здоровье моего поднебесного, — сказала Кэт. — Неужели вы никогда не пьете чего-нибудь крепче кофе? — Ну, конечно, пью, но не в 3 часа дня. — А вы как? — А моя страсть — шампанское к раннему завтраку, — сказала Кэт. Глаза ее смеялись. Я спросил, не проведет ли она сегодня вечер со мной. Но она сказала, что никак не может. Кажется, у тети Депп званый обед, а дядя Джордж захочет во что бы то ни стало услышать, как вел себя его подарок. Ну, тогда, может быть, завтра? Кэт в затруднении смотрела на свой стакан. Я завтра обещала поужинать с Дэном. Черт бы его побрал! — взорвался я. Кэт засмеялась. — А в пятницу? — настаивал я. — А вот это с удовольствием, — сказала Кэт. Мы прошли к трибунам и наблюдали, как в 5-й скачке Дэн пришел первым на голову впереди. Кэт бурно его приветствовала. Глава 5. На стоянке автомобиля шла жестокая драка. Я вышел из ворот, собираясь ехать домой после последней скачки, и остановился как вкопанный. На открытом пространстве между воротами и первой линией автомобилей дрались человек 20, и дрались просто насмерть. С первого взгляда было видно, что удары наносились далеко не по утвержденным Куинсбери правилам бокса. Это было страшно. Схватки между 2-3 завсегдатаями — обычное дело на ипподроме, но битва такого масштаба и такой свирепости, должно быть, была вызвана чем-то более серьезным, чем ставки на тотализаторе. Я пригляделся внимательнее. Не было сомнения, что некоторые орудовали кастетами. В воздухе мелькали велосипедные цепи. 2 человека лежали на земле почти неподвижно, застыв в напряженных позах, словно они совершали какой-то странный туземный ритуал. Пальцы одного из них были сомкнуты вокруг кисти другого, у которого в руке был нож с острым лезвием в 3 дюйма шириной. Лезвие было недостаточно длинное, чтобы нанести смертельный удар. Оно было предназначено для того, чтобы резать и уродовать. Похоже было, что сражались 2 примерно равные группы, но невозможно было различить, кто к какой принадлежал. Человек с ножом, медленно выпускавший его из рук, был почти мальчик, но большинство из дерущихся были вполне зрелыми людьми. Единственный пожилой человек стоял на коленях посреди дерущихся, прикрывая голову руками, а вокруг него бушевала яростная битва. Они дрались в жутком молчании. Слышно было только их тяжелое дыхание. Зрители, возвращавшиеся домой с ипподрома, стояли полукругом с разинутыми ртами, все увеличиваясь в числе.